Глава 10. Брюссель, 1948 год. Какой-то шум за окном привлек его внимание. Подъехала машина. В летнем ночном воздухе все звуки слышались отчетливо. Он оторвался от книги, положил ее на тумбочку и прильнул к окну. У подъезда стоял синий Рено. Погасив лампу, он осторожно, чтобы не разбудить младшую сестру, медленно открыл дверь своей комнаты. Слышался приглушенный разговор и какое-то движение. Кто-то опять приехал к отцу. Но надо было убедиться. И если это так, ему необходимо попасть на их тайное собрание. Этим словосочетанием он называл встречи отца и еще одного мужчины, который приезжал в их дом по определенным дням ближе к полуночи. Осторожно ступая, он вышел из своей комнаты. Мать, скорее всего, готовит напитки и закуски. А значит, у него есть 5 минут на то, чтобы проскользнуть мимо кухни. Тогда она его не заметит. Заходить к нему в комнату мать не будет, ведь он уже целых 2 часа должен спать. Поэтому он не волновался, что кто-то обнаружит его отсутствие в постели. Маршрут был проверенным. Тихо пробраться мимо кухни, свернуть в коридор. Там спрятаться за большой фикус. Потом прошмыгнуть в гостиную и нырнуть за высокое кресло. Дождаться, когда мать откроет дверь в кабинет отца и зайдет с напитками. И скользнуть за большой кожаный диван. Оттуда он залезет в нишу между книжными шкафами за журнальным столиком, заваленным книгами. Из этого укрытия ему будет прекрасно все слышно и видно, как обычно. И сегодня, вновь притаившись в своем укрытии, он внимательно наблюдал, как отец, сидящий за письменным столом, разговаривает с гостем. Мужчина, полный и лысый, устроился в кресле напротив отца, куря одну сигарету за другой. Отец тоже курил, но запах дыма совсем не мешал, несмотря на то, что пареньку, прятавшемуся между шкафами, было всего 8 лет. Мать поставила напитки и вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь. «Все готово?» — спросил мужчина. «Да, когда они передадут деньги?» «Через 2 дней». «Отлично! Этой суммы мне хватит, чтобы спонсировать экспедицию». Отец посмотрел на лысого мужчину. Тот кивнул. «Это твое последнее задание». «Меня вводят в 3-й орден?» «Да». «Наконец-то!» — довольно произнес отец. «Для этого ты должен преодолеть бездну». «Хорошо, но как мне ее преодолеть?» «В этом и есть суть перехода». Отец был в замешательстве. «Когда мы увидимся?» «Когда ты будешь готов». Мужчина затушил сигарету, встал с кресла и ушел, оставив отца стоять и смотреть ему вслед. Потом он выключил свет в кабинете и отправился спать. Только после этого мальчик мог выбраться из укрытия, но не спешил. Он думал. Уже 1 года лысый мужчина приходил к отцу, и мальчик пробирался на встречи каждый раз, слушая все их разговоры. Они обсуждали поездки в другие страны, говорили о древних цивилизациях, которые когда-то существовали на нашей планете, об их сокровищах, о тайных знаниях и сверхсилах, которыми были наделены люди прошлого, и о том, как эти силы можно использовать сейчас, в наше время. Надо только найти знания. Мальчик был очарован и полностью захвачен идеями и разговорами, которые слышал. Ему ужасно хотелось принять участие в поиске тех самых знаний, и он обещал себе обязательно присоединиться к отцу в его исследованиях, когда вырастет. Его отец был археологом, специалистом по древним азиатским цивилизациям. Мальчик это точно знал, потому что его часто посещали люди, которые так говорили об отце. Толстый мужчина, который сегодня приходил, тоже ученый. Мальчик слышал как-то раз, как мать назвала его гением в геологии. Он не очень понимал смысл сказанного, но догадывался, это тоже связано с наукой. И вот теперь сегодня все закончилось. Этот мужчина больше не придет. Впредь не будет подобных сказочных ночей. Мальчик ощущал ужасную грусть и разочарование. Он вылез из укрытия и осторожно вышел в коридор, где уже погасили освещение. Направился в сторону своей комнаты, когда свет неожиданно включился. Перед ним стоял отец. «Ну что?» — сказал он. «Закончились наши вечера, да?» Мальчик, широко раскрыв глаза, смотрел, не понимая, будут его ругать или нет. Отец усмехнулся. «Думаешь, я не знал, что ты прячешься там все время между шкафов?» Мальчик молчал. «Я специально разрешал тебе там сидеть, потому как понял. Тебе интересно то, что мы обсуждаем. Я прав?» Мальчик кивнул. Отец подошел ближе и потрепал парня по волосам. «Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем». Мальчик почувствовал, как бешено забилось от радости его сердце. Теперь малыш был уверен в том, чего ждет от жизни. Он хочет, вот так же, как отец, обсуждать тайны прошлого и постигать знания древних цивилизаций, и будет к этому стремиться, чего бы это ему ни стоило.